Господь Майтрея в своей книге «Главные ключи к духовной свободе» говорит о том, что у нас наступает потеря памяти, а как только мы сходим в воплощение, потеря памяти относительно нашего божественного плана. Что мы можем с этим сделать? Отвечает Господь Майтрея. Он говорит: дочитайте мою книгу до конца. Он говорит, что мы, вознесенные владыки, дали вам уже очень много разных инструментов, которые вы можете использовать для очищения своих четырех нижних тел и возвышения своего сознания, которое позволит вам, в свою очередь, более ясно чувствовать свой божественный план. Он говорит о том, что несмотря на то, какие инструменты вы будете использовать и насколько сильно вы будете очищать свои четыре нижних тела, никогда в воплощении вы не подойдете к точке, когда вы будете ясно и четко осознавать и видеть свой божественный план. Весь, да. Потому что божественный план, ваш божественный план не высечен в камне. И он включает в себя множество разных выборов, которые вам необходимо делать. И он не линеен. Что означает, что каждый раз, когда вы подходите к точке выбора, тот выбор, который вы сделаете, приведет вас к следующей точке. То есть это означает, что если вы сделали выбор в одной точке, то следующий выбор будет уже в зависимости от этого выбора, куда вы пойдете дальше. Если вы бы сделали другой выбор в этой же точке, то это привело бы к другой ситуации в будущем. И таким образом ваш божественный план постоянно трансформируется, да? Сдвигается, постоянно сдвигается в зависимости от того, какой вы совершили проход, ну, то есть какой выбор вы сделали. Если вы сделали более высокий выбор, соответственно, ваш проход был выше, и дальше вы идете выше. Если вы сделали более низкий выбор, то, соответственно, опускаетесь, проходите по минимуму, да. Майтрея сравнивает божественный план с компьютерной игрой, с интерактивной компьютерной игрой, когда то, что вы делаете на одном уровне, приводит вас к определенной ситуации на следующем уровне. Господь Майтрея говорит, что если бы вы знали заранее, то есть у вас в божественном плане есть много разных выборов, которые вы можете сделать. Высокий проход и низкий проход, да? Соответственно, если бы вы знали, да, как вот если бы я сделал вот этот выбор, это будет высокий проход, а если в этой ситуации я сделаю другой выбор, то это будет низкий проход. Вы, конечно же, выбирали бы высокий проход. А тогда это привело бы к механистичности, что, собственно, противоречит идее свободной воли. И он призывает нас возвышать свое сознание.